Они пошли к лестнице, Батлер впереди, Каупервуд следом за ним. Когда старый подрядчик стал подниматься наверх, из столовой, шурша шелковым платьем, вышла Эйлин. Ее великолепные волосы, зачесанные кверху со лба и с затылка, сплетались на макушке, образуя причудливую золотисто-рыжую корону. Лицо ее пылало, а оголенные руки и плечи, выступая из темно-красного платья, казались ослепительно белыми. Она сразу почувствовала что-то неладное. «А, мистер Каупервуд, как поживаете?» — воскликнула она, протягивая ему руку, меж тем, как ее отец продолжал подниматься по лестнице. Она старалась задержать Фрэнка, чтобы перекинуться с ним несколькими словами, и ее развязно-небрежные манеры обращения предназначалась для окружающих. «Что случилось, дорогой?» — прошептала она, когда отец уже был на верхней площадке. «У тебя озабоченный вид». «Надеюсь, ничего страшного, девочка», — отвечал он. «Чикаго горит. И завтра здесь поднимется невероятная суматоха. Мне нужно поговорить с твоим отцом». Она успела только произнести сочувственное и испуганное «Ой!», а Каупервуд, высвободив руку, последовал за ее отцом. Еще раз сжав его локоть, Эйлин прошла в гостиную. Там она села и погрузилась в раздумья, ибо никогда еще не видела на лице Каупервуда столь сосредоточенно сурового выражения. Спокойное лицо, словно вылепленное из воска и холодное, как воск. Глаза глубокие, проницательные, непостижимые. Чикаго горит. Какое это имеет к нему отношение? Причем здесь Фрэнк? Он никогда не посвящал ее в свои дела. Она поняла бы в них не больше, чем миссис Каупервуд. Но, тем не менее, тревога охватила ее. Ведь все это, видимо, касалось Фрэнка, с которым она была связана, по ее мнению, неразрывными узами.